это все не понадобится. Она эгоистически решила, пусть разбираются сами, а она будет находиться в вечном покое, и все прыжки, пляски, стенания пройдут без нее. Ан нет. Извольте выполнять обещание. А как? Кто она теперь? Полутруп. Первое, что надо сделать, это составить прошение об отставке и порекомендовать Алика на ее место. И позвонить Игорю, чтобы он тоже нажал на все оставшиеся у него кнопки. Лежать ей некогда. И она спросила Анне Лори: «А когда я смогу выехать отсюда? С помощью, конечно. С вами, например». Анне замахала руками. «Что вы, дорогая? Вам нельзя шевелиться. Что вы? Доктор сказал, 2-3 недели минимум». Наташа хотела сесть в постели, но стоило ей чуть напрячься, как острая боль пронзила все тело, от головы до ног. Она застонала. «Вот видите, — назидательно сказала Анне, — вы даже подняться не можете». «Но мне необходимо, — чуть не заплакала Наташа, — мне нужно выполнить обещание, позвонить маме, бывшему свекру по делу, и подать прошение об отставке. Я не могу и не буду послом, даже если совершенно выздоровею». Анне осторожно сказала: «Маме я вашей позвонила. Нашла ее телефон у вас в сумочке, в записной книжке. Дело, ну что ж, подождет, наверное. А прошение надо подать», — вдруг как-то очень твердо сказала Анне. Такое складывалось впечатление, что этот вопрос она с кем-то обсуждала, и обсуждался он очень серьезно. Видимо, кто-то, кто обсуждал, видел в этом спасение Наташи. «Ну, уедет она домой, в Россию. Никому не будет нужна. Из нее, конечно, выжмут все, что им надо, а потом уничтожат. Так было бы и с Сандриком. Но о нем думать нельзя. Больно. Слишком больно». Наташа почувствовала, как горючие... Да, она поняла теперь, что такое русское слово «горючие». Это не горькие, а именно горючие. Слезы заполнили ее глаза. Анне заметила это и засуетилась. «Натали, дорогая, что вы? Все же хорошо. Вам лучше. Врагов ваших нет. Вы подадите прошение и никому не будете подвластны». Наташа сказала: «Анне, вы многого не знаете. Буду я подвластна, но уже совершенно незащищенной. Но послом не могу, не хочу, настолько не хочу». И вдруг, сама не зная почему, Наташа тихо и медленно сказала Анне: «Садитесь удобнее, приготовьтесь слушать. Я хочу, чтобы вы знали все». Когда Наташа завершила свой рассказ, Анне рыдала. Она не могла и представить себе, сколько может вынести один человек, женщина. Пусть совершившая ошибки, пусть запутавшаяся, но никто, кроме Бога, не имеет права ее судить и казнить. У нее такие беды и ошибки, у других другие, но не менее весомые, и они живут не тужат. Боже, и это ее любовь к сыну? «Ну и что?» — сказала в себе строго Анне. Он для нее был чужим человеком.